На предложение съездить к бабке Таня пожала плечами и с невеселой улыбкой сказала: «Что ж, если хочешь». Хорошо, что весна выдалась сухой, иначе никогда не добрались бы до деревни, где жила бабка. Непременно застряли бы в непролазной грязи проселков. Дом Кондратьевны им показали без всякого удивления, видимо, привыкли. Дойдя до скособоченного бревенчатого домика, Павел вошел в раскрытую калитку, поднялся на невысокое кривое крыльцо и постучал. Вышла некрасивая веснушчатая молодая женщина, которая сообщила им, что Кондратьевна ушла в лес за молодыми травами и будет только к вечеру. Они купили в соседнем доме молока с лепешками, поели и немного погуляли по окрестностям, наслаждаясь свежим воздухом и стараясь не завязнуть в грязи. На закате они снова постучали в домик, и на этот раз появилась сама Кондратьевна, сморщенная старуха, такая же кособокая, как ее жилище. Поплевав на землю, она двинулась к Павлу и стала водить вокруг него руками и что-то пришептывать. «Да не меня», — сказал удивленно Павел. Кондратьевна продолжала водить руками, а веснушчатая женщина сердито зашептала: «Тсс! Порчу снимает. Не мешай». «Так я жену показать приехал. Она сама знает, как лучше». «Кондратьевна», — обратился Павел к старухе, та не прекращала своих манипуляций. «Смирно стой!» — приказала веснущатая. «Она все равно не слышит ничего». Старуха отошла от Павла, приблизилась к Тане, с какой-то неуверенностью протянула к ней руку, тут же отшатнулась, взвыла и, придерживая руку, засеменила в дом. «Что это она?» — спросил Павел. Но веснушчатая женщина отмахнулась и побежала в дом вслед за Кондратьевной. «Ты что-нибудь понимаешь?» — спросил Павел Таню. «Ничего. А ты?» «Я тоже». «Ну что?» — обратился он к появившейся на крыльце молодухе. Та замахала руками. «Уезжайте. Уезжайте отсюда и не возвращайтесь никогда». «Да в чем дело-то?» — удивился Павел. — «Плохо ей через вас стало. Вот что. Лежит, еле дышит. А рука... Вот она, вот к этой...» Она перекрестилась и подбородком показала на Таню. Приблизила, вся опухла и покраснела. Она вбежала в дом и плотно прикрыла дверь за собой. Лязгнула закрываемая щеколда. «Вот тебе и бабка», — сказала Таня. «Поехали». «Но ведь надо, наверное, деньги какие-нибудь дать». «За что?» «За нанесение морального ущерба?» «Заводи». Возвращались они молча. Таня сидела за рулем и уверенно, сосредоточенно, на очень большой скорости вела машину. Павел сидел рядом и смотрел на нее. Он чувствовал, что эта поездка что-то резко изменила в ней, в нем, в их отношениях или во всем вместе, но не мог подобрать подходящих слов. У него возникло ощущение, что от него с кровью оторвали что-то родное, дорогое, привычное. Машину тряхнуло на повороте. «Не уходи», — прошептал он. «Это ты мне не оборачиваешь?» — спросила Таня. «Так куда же я уйду?» И все же она уходила. А у него, когда он слышал сейчас ее ровный, рассудительный голос, не укладывалось в голове. «Как это — отдать Нюточку чужим людям?» «Постой, как же так?» — обреченно проговорил он. «Да, я понимаю, что пока тебе тяжело, но со временем все образуется. Помнишь, когда мы ездили к Нюточке на дачу, и ты, забывшись, подошла к ней Она не задыхалась, не синела, только заплакала. Она вырастет, окрепнет. Но главное, это же наш ребенок. Пойми, наш. Нам нельзя даже думать, чтобы отдать его кому-то. Это будет неправильно. Чудовищно неправильно. «Не тешь себя неизбыточными надеждами», — сказала Таня. «Нашу с ней несовместимость не преодолеть ничем и никогда. Мы только истерзаем друг друга и тебя. Спустись на землю, большой брат». «Ну, не вышло с первого раза. И что теперь, стреляться? Мы оба молодые, здоровые. Я тебе таких нюточек еще штуки 3 нарожаю». «Пойми ты, что я предлагаю будет лучше для всех, для меня, для нее, для тебя». «Для меня нет!» — воскликнул Павел. «А что предлагаешь ты?» «Я не знаю. Я много думал. Мне кажется, что если ты некоторое время поживешь у мамы и будешь периодически появляться здесь и немного общаться с Нюточкой, сначала несколько секунд, потом минут, потом часов, она привыкнет к тебе. Мы сумеем побороть несовместимость. И тогда ты вернешься. А я буду приезжать к тебе всегда, когда ты захочешь». «Нет уж, спасибо. Мне не нужны объедки». «То есть, не понял Павел, ты будешь приезжать ко мне, обнимать меня и при этом думать, а как там моя Нюточка? Не забыли бы ее сегодня покормить, подмыть, пятнышко на попе смазать, пеленочки сраные сменить? Нет, ты мне нужен весь, большой брат. И когда ты со мной, ты должен думать только обо мне». «Не понимаю, ты что, ревнуешь меня к собственной дочери? Да при чем тут ревность? Я до такого плебейского чувства не унижусь». «Хочешь всю любовь отдать этой писюхе? Да сколько угодно. Только на роль третьей лишней я не соглашусь никогда. Или она, или я. Выбор за тобой». «Господи, что ты несешь?» Павел обхватил голову руками и уперся локтями в стол, глядя в недопитую чашку кофе. «Ну, хорошо», — сказала Таня. «Нюточка, твоя ненаглядная, сейчас на даче с няней. Я через пару дней улетаю на юг. Сначала в Коктебель, потом в Сухуми. Вернусь месяца через 2. Ты за это время подумай. Разберись в себе. Определись. Если решишь остаться со мной, тут же звоним Николаю Николаевичу и устраиваем то дело, о котором я говорила. Если же сделаешь другой выбор, подыскивай себе и своей сопливке новое жилье. Я с вами под одной крышей жить не собираюсь». «То есть разводиться? Размениваться?» «Размениваться? Что ты собрался разменивать? Уж не эту ли квартиру? Она моя. Я за нее заплатила, и немало. Все операции с ней возможны только с моего согласия. Ты в ней только жилец. Конечно, по закону ты имеешь право на площадь. Что ж, судись. Разводись, высуживай себе отдельный ордер, подыскивай варианты. Только имей в виду, что я соглашусь на обмен лишь в том случае, если мне будут возмещены все утраты». «Какие утраты? О чем ты?» «Сумма, пропорциональная моим вложениям. 8000 начального взноса и 22 мебель и отделка. Итого 30000. Я одна, вас двое. При равноценном обмене вы должны получить 2/3. Соответственно, ты заплатишь мне 20000. Ну, 18, учитывая амортизацию. Конечно, если ты подберешь мне приличное жилье, а сам ограничишься комнатой в коммуналке, сумма уменьшится, соответственно. Любой вариант просчитывается. Кстати, услуги маклера я берусь оплатить, но всю возню ты возьмешь на себя. Естественно, если ты изыщешь способ оставить эту квартиру мне, то не будешь платить ничего. Если для нашего разъезда потребуется развод, это проще простого. Через Николая Николаевича. Но раз организацию дела берет на себя моя сторона, расходы будешь оплачивать ты. Это справедливо. Справедливо, повторил Павел. Только где же мне взять столько денег? Это твои проблемы. Впрочем, я не давлю на тебя. У тебя есть время подумать, все взвесить. А что тут взвешивать? Твои условия невыполнимы. Неужели нельзя как-нибудь иначе? По-человечески? Нельзя, большой брат. Ты пойми, что я не отступлюсь. Не отступлюсь именно потому, что люблю тебя и не хочу тебя терять. А ты? Теперь я даже не знаю. Ну вот и думай. Еще кофейку плеснуть? Или чего покрепче? Давай. Разумеется, ни о какой экспедиции в этом году и речи быть не могло. Во-первых, для того, чтобы пробить ее, Павлу потребовалось бы несравненно больше усилий, чем в прошлом году. А сил-то у него как раз и не было. Свои институтские обязанности он выполнял в режиме автопилота, работая по заданной программе и реагируя на поступавшие команды. Поскольку по алмазной тематике никаких команд не поступало, она как бы заглохла сама собой. Павел лишь изредка вспоминал о ней, вспоминал с сожалением и досадой на себя, утешаясь лишь твердым обещанием, данным самому себе. Вот разберется со своими семейными неурядицами, и тогда уже... Возвращаясь с работы, он механически ел что-то, включал телевизор, смотрел, не вдаваясь особо, что именно показывают, ложился спать. Душой он был не здесь, а на даче, с Нюточкой. По разным причинам ему очень не хотелось впутывать родителей в свои проблемы. Они не относились к числу тех, которые мог бы решить отец, разве что надавить на Таню в смысле жилплощади. Но прибегнуть к помощи такого рода Павел считал унизительным для себя и непорядочным по отношению к Тане. А вмешательство матери принесло бы только лишние осложнения и неприятности. Конечно, всего от них утаить было нельзя, но Павел старался подать дело так, чтобы свести возможность их вмешательства к минимуму. Они ничего не знали об ультиматуме Тани. Более того, пребывали в полной уверенности, что лето она проводит на даче, снятой Павлом в Огонькове, чтобы, как объяснил он, не докучать им вознёй и беспокойствами, сопряженными с пребываниями в одном доме с младенцем грудного возраста. Объяснение его они приняли спокойно и даже с некоторым облегчением. У них хватало собственных забот. У обоих было не очень ладно со здоровьем, а у отца, к тому же, сложности по работе. Орел-бровеносец все очевиднее впадал в маразм. В его ближайшем окружении всегдашняя борьба под ковром ожесточилась до предела. Полетели головы уровня министров и первых секретарей, причем далеко не всегда дело ограничивалось проводами на заслуженный отдых или на пост посла в экзотическую страну. Внешне все оставалось по-прежнему, но Дмитрий Дормидонтович звериным чутьем многолетнего номенклатурного кадра почувствовал, что кресло под ним зашаталось и не на шутку. Лишь к концу недели Павел оживал, старался в пятницу пораньше сбежать с работы. Еще с утра он закладывал в машину все, что заказывала привезти Нина Артемьевна, и, не заезжая домой, мчался на дачу. 2 дня его было невозможно отлепить от Нюточки. Он сам кормил ее из рожка, купал, менял ползунки и носил на берег. Расстелив одеяло, он клал на него голенькую малышку. Она начала уже гулить, улыбаться, показывая беззубые десенки, переворачиваться. Он смотрел на нее, и все проблемы, связанные с Таней, с институтом, отходили даже не на второй план, а вообще неизвестно куда. Как и предсказывала Таня, пятнышко на попе и сраные пеленочки дочери оказывались для него важнее всего, даже важнее будущего, о котором он в эти дни попросту забывал. Здесь, на берегу, ему довелось услышать первое слово, произнесенное Нюточкой. Он сидел и, по заведенной привычке, что-то напевал ей. И тут она перевернулась на спинку и, глядя на него, совершенно отчетливо произнесла: «Написеу». «Что-что?» — переспросил Павел. И от неожиданности в самом деле полез проверять одеяло, на котором лежала Нюточка. «Сухо». «Ах ты, врушка!» — рассмеялся Павел и погрозил ей пальцем. Она улыбнулась совершенно по-женски и даже, как показалось Павлу, подмигнула. И как тут можно было думать о том, что будет, когда с юга возвратится Таня? Вариант переезда к родителям исключался, равно как и вариант обращения за помощью к отцу. Оставался вариант снять с осени жилье. Он навел справки. Самая дешевая однокомнатная квартира стоила рублей 50-60 в месяц. Если учесть, что Нине Артемьевне нужно платить 120 рублей, а на одни только фрукты из базара для Нюточки понадобится не меньше 60 в месяц, то оставшегося в притирочку хватит на питание для 2 взрослых и младенца. И, пожалуй, на проездной машину-то придется оставить Тане, она ведь ей принадлежит. А одежда? Нюточке на зиму нужна шубка, ритузики, валенки, теплые носки. В общем, надо было что-то придумать, но ничего не придумывалось. И вот когда до приезда Тани оставалось меньше недели, и у Павла уже от безысходности созрел диковатый план упросить хозяйку Огоньковской дачи оставить им ее на осень и зиму, разжиться как-нибудь дровами, а на работу ездить каждый день на электричке. Выручил случай. В «Жигулях», которые Павел все лето гонял в хвост и в гриву, стали постукивать пальчики. И он заехал на станцию техобслуживания в новую деревню, занял очередь и отошел покурить. Через минуту к нему подбежал весьма рассерженный мужчина, которому, как выяснилось, машина Павла заблокировала выезд. В мужчине этом Павел не без труда узнал своего сокурсника, Владьку Лихарева, оставшегося после окончания на факультете. Тот сильно растолстел, обзавелся очками, окладистой бородой и по виду тянул как минимум на профессора. Однако, когда Павел подвинул «Жигули», а Лихарев поставил свою копейку возле станции, остался поболтать, выяснилось, что Владька до сих пор ассистент, хоть и со степенью. И доценство ему в ближайшее время за отсутствием штатных единиц не светит. Точнее, не светило. Владька с женой по линии шефской помощи подписали годичный контракт с университетом города Сыктывкар, столицей Коми АССР. Там ему и жене-историку сразу же дали доцентские места и направляли соответствующие документы в ВАК. Так что через год они возвращались в родной Ленинград уже готовыми доцентами и ставили университетское начальство, что называется, перед фактом. «Ну, поживем годик в вечной мерзлоте», — делился своими соображениями Лихарев. «Помаемся в общаге. зато и деньжат в северных подкопьем, и продвижение по службе сделаем. Кого как, а нас такой расклад устраивает». «Погоди-ка», — сказал Павел, — «вы прописку-то питерскую за этот год не потеряете?» «Черта с два», — самодовольно ответил Лихарев. «Жилплощадь бронируется, так что запираем на все замки, сдаем на охрану, а через годик въезжаем, будто и не выезжали». «А что ж не сдаете?» — с замирающим сердцем спросил Павел. «Мы думали, но страшновато как-то. Еще что за жилец попадется? Возьмет, да вместо оплаты всю мебель вывезет. Или по междугородному наболтает тысяч на пять. Или притон устроит. А нам разбирайся потом. Случаев таких много». «Слушай, понимаешь, тут вот какое дело. Конечно, Павел не стал рассказывать Лихареву правды, а сочинил что-то про капремонт, про совершенно антисанитарный маневренный фонд, в который им предлагают въехать с маленьким ребенком, а с отцом у них крупная размолвка, и обращаться к ним ужасно не хочется». «Это я могу понять», — сказал Лихарев. «Эти старики совсем оборзели. Ни с того ни с сего начинают считать, что все вокруг им обязаны. Продыху не дают. А вы вот что. Поживите-ка это время у нас. До нашего возвращения, естественно. За квартиры присмотрите. Цветы там поливать надо». «Только мы много платить не сможем», — предупредил Павел. «Какой там много? Квартплата, свет, газ. А уж если вы к нашему приезду ремонтик небольшой сообразите, так мы ж вам еще благодарны будем». Вот так. Павлу даже не пришлось просить. В течение почти года в его распоряжении оказалась прекрасная, самую чуточку запущенная двухкомнатная квартира на Лесном проспекте. В такие моменты Павла покидал весь его благоприобретенный атеизм. «Слава тебе, Господи!» — шептал он, спускаясь из квартиры Лихаревых, куда Владька затащил его в тот же день.